Часть пятая. Кто дома? Один. Лицу жарко, а всему остальному прохладно. И то, и другое. Почти хорошо. Лето, наконец, пришло. А летом плохо не бывает. Мы опять на пляже в Шарме. Мама с папой загорают на лежаках, а Дилька закопала меня глубоко в песок. Спасибо, голову оставила греться. Я скользнул ленивым взглядом по невыносимо серебряному морю, по совсем пустому пляжу, по лежакам и пням, по коричневой в тени, а на самом деле золотисто-красной от неправильного загара Дилькиной спине, сгорбленной рядышком, и зацепился за чайку, висевшую прямо над нами. Как бы ни капнула, беспокойно подумал я, и она капнула. Дильке на спину. Я потянулся стереть багровую каплю и не смог двинуться. Закопан. «Дильк!» — промычал я. И в это время чайка каркнула. Не как чайка, как здоровенная страшная ворона. И сильно громче меня. Дилькина спина не шелохнулась, а вокруг капли набухло красное кольцо, быстро покрывшееся мелкими белыми пузырьками, из которых потекло. «Дилька!» — крикнул я, срывая горло. Ворона снова каркнула. И я увидел, наконец, что вокруг никакой не солнечный пляж, а сырая, душная низина в лесу, в которую солнце лет сто не заглядывало. И коричневая спина у Дильки не от загара, а это одежда такая. Коричневый армяк албаста. И капля в кольце выросла в рыжий глаз, окружённый крохотными, как пушистого кактуса, белесыми ресницами. Глаз моргнул, и албаста медленно, всем телом, начала оборачиваться ко мне. Я задергался, пытаясь освободиться, но земля, в которую меня вколотили, это же не песок. Она держала крепко, а спутавшие руки-ноги корни еще крепче. Но это была все-таки Дилька. Ее лицо, хоть и без очков, я успокоился, тут же задохнувшись. Вместо половины лица была ало-коричневая неровность со следами крупных зубов. Я зажмурился, больно вздохнул и дернулся изо всех сил с криком, который заглушило длинное, раздирающее уши карканье. И, наконец, очнулся. Сильно лучше от этого не стало. Я впрямь был вкопан или вдавлен в землю по горлышко так, что не понимал, лежу или стою с запрокинутым лицом. Да еще на грудь и ниже пару бревен подкинули. Не с размаху чувствуется, и тяжесть была терпимой, но неподъемной. Она одна ниже подбородка ощущалась. Больше не ощущалось ничего. Тело застыло и онемело. Лучше бы лицо онемело, тогда не соднило бы так вокруг левого глаза. Страшно хотелось, как следует почесать там, прижать холодной ладошкой или пощупать. Почему так неправильно ощущаются скула и лоб? Я подвигал губами и бровью, но понял лишь, что все похоже на месте, и даже в увеличенных размерах. Будто пластилиновые нашлепки. Не маленький шишак на лбу и ниже глаза. В столб въехал, когда по спине шибанули. На ножик взгляделся. Следопыт. Теперь лежу посреди ночной поляны. Во всяком случае, деревьев в округе метров пяти не вижу. И главное, не чувствую. Это если положенных поверх меня не считать. Вкопали меня в землю. Как в Сибири где-то рыбку вкапывают, чтобы подгнила слегка, якобы для вкуса. И гнетом придавили, как квашеную капусту. Герой поваренной книги. Кто придавил-то? Кто шибанул, тот и придавил. Убыр, небось. Едва я это подумал, шапка зашевелилась вместе с волосами. Не от ужаса, а типа от излучения. Но тоже замечали такое, если пыль с экрана старого телевизора вытирали. Волосы сами поднимаются и липнут к стеклу. Тут телевизора не было. Излучал багровый шарик. Он тихо выполз из-за деревьев на краю поляны, в которую меня вкопали. Повисел и пошел на меня. Летающий ночничок, который ничего, кроме себя, не освещает. Я даже не мог понять, на какой он высоте плывет. Вообще в голове так перекосилось, что я подумал, это отражение восходящего солнца. И примерно представил себе, как и где лежит пруд, в котором я это отражение вижу. Нет, Это шаровая молния, понял я и почти обрадовался, потому что интересно. По уму пугаться надо было, а не радоваться. Я про такие молнии читал и знал, что встречи с ними редко обходятся без травм и трупов. Но испугаться не успел. В память влетело определение, которого я точно не читал, но которое все объясняло. Убр, утта. Убрыв огонь по-татарски. В фольклоре — болотный огонь или шаровая молния. Шарик подпрыгнул и рванул ко мне со скоростью велосипедиста. Я постарался отдернуться и не жмуриться. Нифига не смог. Но не позориться же. Я вздохнул, стараясь больше не думать ни про что на букву «У», и приоткрыл глаза. Я думал, шарик будет висеть перед самым моим носом, гипнотически вращаясь или там всматриваясь в меня, как глаз Саурона с башни. Но перед носом ничего не было. И вообще шарика не было. Была темная поляна, сырая и холодная, но не такая пустая, как минуту назад. Кто-то сидел за моей макушкой и смотрел на нее. Сосулька, блин, обиженная, нашлась. «Может, кажется?» — неуверенно подумал я, попытавшись оглянуться. От усилия шея заныла. В ухо влезла неприятно холодная и липкая, как фарш, земля. Я торопливо вернул голову в покойное, во всех смыслах, положение и чуть не всхлипнул. Всхлипнул бы и вообще, наверное, разревелся, кабы не западло. И кабы не вот этот, сидящий за спиной. Нельзя при нем рыдать. Не знаю почему, может, по слезам в голову скользнет, может, в открытый рот палец сунет. Но нельзя. Я подышал, косясь то вправо, то влево, чтобы поймать движение и успеть хоть что-нибудь сделать. Будто мог хоть что-нибудь сделать. Я так месяц назад за дантистом следил. Он колдовал над моим коренным зубом, возникая то со лба, то из подбородка, а я, зная глаза, выворачивал, чтобы уберечься от нового укола. Он обещал не ставить больше. Лучше бы мне сейчас уколы ставили. Все равно движение случилось не сбоку, а впереди. Я замер и попытался всмотреться, но ничего не увидел. Только мрак. И когда совсем напрягся, мутные фигурки сверху вниз поплыли. Какие бывают, если глаз сильно расчесать. Я поморгал, прищурился, чтобы выгнать этот мусор. И понял, что фигурки увеличиваются. Набухают. И пахнут. Горьким, вчерашним, кострищем. Черная морда с невнятными отблесками висела прямо передо мной и не спеша приближалась. Поцеловать хотела, что ли? Странно, что я не чувствовал дополнительной тяжести. Оно же у меня прямо на груди или там в животе стоит. Или сидит. Нет, не на груди. Как за спиной было, так и осталось. Склоняется надо мной и тянется все ниже и ниже, как жираф в кромашке, или что там у меня под носом торчит. Я успел удивиться, что лицо вроде не перевернуто лбом вниз, как должно, когда так из-за спины наклоняются. Тут мне на правый глаз словно бельмо капнуло, белесое и неровное. Левый в колодец упал, а от горечи по ледяному небу потекла тошнотная слюна. Слишком близко. Не могу, запах. Так ничего не может пахнуть, не должно. Нечисть гадская. Пшла отсюда! Хит, щуканган! Уйди, проклятый, татарский. Крикнул я, захлебываясь и понимая, что пропал. Сейчас укусит. И тут сквозь тьму увидел, что это не пятна, а папино лицо. Папка это. Еще веселый и здоровый. Я моргнул, и это стал Маратабый. Нет. Дед трухлявый какой-то. Ой, какой дед? Пацан. Нет. Похожий на него носатый мужик. И еще сто или тысячи лиц, перетекающих одно в другое так, что не заметишь. Все. Заметил. Это одно лицо. И совсем не текущее. Чеканное и красивое. Женское или как это? Девичье. Причем девица не сильно меня старше. Зато сильно красивей. То есть фиг разглядишь, конечно, и темно, и почти все закрывают волосы или капюшон. Так что, по идее, должен один нос выглядывать, как в дверную щель. Но я почему-то знал, что это дико красивая девчонка. И кожа у нее Золотистая и мягкая. Нос и скулы точёные. Волосы и брови черные и блестящие. Губы алые, теплые, а глаза веселые и горящие. И пахнет от нее невозможно. Не бывает такого запаха. Не хочу! Я снова забился, как мотылек в бутылке. Кажется, совсем ломая себе затылок, чтобы отвернуться. Но не смог. И понял, наконец, что глаза у девчонки веселятся и горят. Совсем не по-людски. И что именно такими были глаза у всех лиц, проскочивших передо мной до девчонки. У нас круглые зрачки. У кошек — стоящим зернышком. А тут — упавшая. Нет, не зернышко, а узкая растянутая пасть. Черная даже по сравнению с прочим мраком. Черная и всасывающая. Как трещина в залитом овраге. Я чуть не ухнул в эту пасть, как сапог в глинозём после ливня. Голова на месте осталась, но все, что в голове, почти уже хлынуло в слив. И все, что ниже головы, тоже. «Ты защитник!» — слабо крикнул кто-то далеко за спиной. «Бабка какая-то». «А что мне бабка?» — подумал я, покачиваясь на узком краю, за которым было лихо, весело и, наконец-то, тепло. «Наиль, а ты меня не бросишь?» — спросили совсем тихо и вдали. Она меня задолбала. Я что, и нанимался, что ли? Я ее не просил. Я ничего этого не просил. Я просто хочу успокоиться и согреться. И это меня, между прочим, все бросили. Значит, я имею право. Дура, что ли? Не брошу, конечно. Шла вон, чертила дохлая, сказал я точёной красавице, не раскрывая рта. И дохлая чертила горячо ухватила меня за нос. Я задергался, набирая полные уши земли. Но было уже все равно и совсем бесполезно. Она не нос мне схватила. Она своим носом мой придавила. Сильно. «Сломать хочет», — подумал я. Попытался то ли крикнуть, то ли дунуть. Сам не понял. Но тут давление чуть ослабло и растеклось. К щекам. Я замер, соображая, что происходит. Не сообразил, пока глаза и рот не придавило мягкой резиной. Точно обжимающую перчатку на лицо надевали. Только это не перчатка. Убыр надевал свое лицо на мое, а мое продавливалось сквозь красивую девчонку с бешеными глазами, как сквозь слой сырого теста, душный и липкий. Я хотел крикнуть, но поперхнулся на вдохе. Небо, горло и язык ошпарило то ли льдистым снежком, то ли раскаленной картофелиной. Даже замычать толком не смог. Лишь глазам стало горячо. Слезы тут же прохладно размазались по векам, а веки, губы, нос, да вообще все прочее плющилось и оттягивалось к ушам. Затылок вдавился в землю до треска, а изнутри, не в такт треску, все громче долбил японский барабан. И в глазах, наконец, стало светло и разноцветно. «Насмерть давит», — понял я, немо пытаясь дернуться и не умея даже этого. И в этот момент нажим ослаб. Совсем исчез. И тварь оторвалась от меня с легким треском. Я сипло и больно задышал, пытаясь открыть размазанные веки, которые уцепились завернувшимися мокрыми ресницами за глазные яблоки. Очень неприятно. Но надо понять, что было и что стало. Я проморгался и увидел сквозь тьму и уплывающий светофор, как убыр стоит теперь уже передо мной. Вернее, на мне. Но тяжесть совсем не чувствуется. То ли он легкий такой, то ли дерево, на которое взобрался, под углом в землю врыто и меня прижимает, но не давит. И тело у него не девичье совсем. И даже не мужское. А небольшое такое, вроде моего. А на месте головы что-то непонятное, с ввалившимися тенями. Я хищно обрадовался, дурак. Подумал, что это он нечаянно так о мою морду помялся. Подумал, что я весь такой могучий недотрога, от которого всякая нечисть страдает и пробивается насквозь. А убыр покачал немножко вдавленной своей головой, взялся за затылок обеими руками и повел локти вниз. Я сперва не понял, что это он делает. А он затылок к лицу тащил. Видели, как сдутый мяч наизнанку выворачивают? Вот он с головой то же самое делал. Выворачивал. Наизнанку. И через пару секунд уже стоял затылком и грудью ко мне. Потом повернул голову, как сова, на 180 градусов. Я решил, что там зеркало какое-то, особенное, четкое, объемное, и меня отражает, даже в темноте. Даже удивился тому, какая у меня оказывается глупая рожа, сощуренная и с разъявленным ртом. А рожа рот прикрыла и открыла глаза с горящими, улыбчивыми зрачками. Убыр отпечатал себе мое лицо. «Зачем?» — подумал я, вдруг очень сильно испугавшись, и крикнул. «Зачем?» То есть не крикнул, конечно. Из сожженного горла выскочила неровная и острая струйка воздуха, совсем беззвучная. Тварь наклонила голову с моим лицом, задрала бровь и качнула головой, уточняя, что я там сказал. Помахала рукой, останавливая, рукой, как у меня, только гадостно мучного цвета. Сунула полпальца в ухо, ковырнула там, как в сухом песке, и повернулась ко мне новеньким отверстием. Слушаю, типа, внимательно. А я вместе с землей, давящей мне грудь и спину, валился куда-то назад, назад, под слой тумана, сходившегося надо мной, как вода. И провалился совсем, успев увидеть, как убыр очень знакомо пожал плечами и пошел к провалу, сереющему между лиловыми деревьями. Моей походкой, с моим лицом и моей фигурой. Забрал меня и ушел. А меня, получается, не стало.